и сам давал ответы и за него, и за нее. Окончив, он предложил ей подписать протокол. Она не подписала. Подпишет потом, спустя несколько дней, заставят. Когда ее уводили, она сверлила Мулю глазами, но он продолжал сидеть все в той же позе и не взглянул на нее. Его расстреляли в июле 1952-го. После 1952-го наступает год 1953-й, и начинается он страшно и постыдно. Но, впрочем, чему только не были мы свидетелями. Этот год просто ударил по нас девятым валом, хотя шторм бушевал уже давным-давно. Развернув утренние газеты 13 января 1953 года, мы уже вроде привыкшие ко всему, ужаснулись. Арест группы врачей-вредителей. Некоторое время тому назад органами госбезопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались профессор Вовси М.С., врач-терапевт, профессор Виноградов В.Н., врач-терапевт, профессор Коган М.Б., врач-терапевт, профессор Коган Б.Б., врач-терапевт, профессор Егоров П.И., врач-терапевт, профессор Фельдман А.И., врач-отоларинголог, профессор Эттингер Я.Г., врач-терапевт, профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог, Майоров Г.И., врач-терапевт. Преступники признали, что они, воспользовавшись болезнью товарища А.А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание. Скрыв имеющийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища А.С. Щербакова. Врачи-преступники старались в первую очередь подорвать здоровье советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и других. Однако арест расстроил их злодейские планы, и преступникам не удалось достичь своей цели. Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы — Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие — были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом деле, эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе в Советском Союзе. Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из Соединенных Штатов Америки от организации «Джойнт» через врача в Москве. Шемилеовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы Виноградов, Коган, М.Б. Егоров оказались давними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время. ТАСС. Одно и то же. И этот такой достоверный, переписанный из газеты документ, кажется таким немыслимым, таким недостоверным. Но, увы, все это было, было, было. От этого никуда не уйти. Даже плакат был выпущен «Убийцы в белых халатах». Врач со шприцем в руке и зверским выражением лица —